Глава 4. Награда за доверие. Когда человек оказывается на пороге смерти, перед его глазами проносится вся прожитая жизнь. Торо не знал, в чем именно состоял смысл этого. Ностальгия, сожаление, раскаяние или же самоудовлетворение. А может, это просто обрывки воспоминаний, всплывающие в помутненном близостью смерти сознании, и на самом деле ничего не значащее. Подобно тому, как жизнь и смерть человека – просто явления, в которых нет особого смысла. В конце концов, вера – это сугубо односторонняя вещь. Находясь под железнокровием, вместе с которым пришли чрезвычайные напряженности и сосредоточенность наряду с ощущением медленно тянущегося времени, Торо вдруг вспомнил слова из весьма далекого прошлого. Слова, которые сказала ему Хасумина. Торо не знал, почему вдруг эти воспоминания, которые обычно никогда не приходили ему в голову, вдруг всплыли в такой ответственный момент. Возможно, его подсознание нашло какую-то причину для того, чтобы вспомнить их. А может, это была простая случайность. Правда, для случайности это уже чересчур. Похоже, в подсознании он все же осознал. Те слова, которые она сказала ему в тот раз, и которые он запомнил для того, чтобы однажды понять их смысл, ждали именно этого момента. Его предали. А для этого было необходимо, чтобы он верил. В чем значение? В чем смысл этого? Тогда я не понял смысла фразы Хасумин. Он был слишком юн. Слишком мало знал о мире, но... Ага, так вот оно что. Он понял, пусть и смутно. Вера. Какое красивое слово. Но не слишком ли красивое? Не отклонилось ли оно от своего изначального смысла? Но ведь я верил тебе, кричит большинство преданных людей. Однако, в чем именно суть того действия, что называется верой? Не правда ли странно, что вера подразумевает возложение вины за неудачу на объекта веры, а не субъекта? Не возникает ли ощущение того, что словом «вера» лишь украшаются ожидания от кого-либо, и в то же время на этого кого-то перелагается ответственность? Кто тот человек, что поверил? Кто должен нести ответственность за то, что ты поверил в кого-то? «Я верю в тебя». Разве после этих слов не возникает ощущение, будто собеседник тебя не предаст? Ведь я верю в тебя. Разве эти слова не возлагают на него всю ответственность за неудачу? И если так, то это же неслыханная надменность. Так вот почему Хасумин. Торо подумал, что смысл слова «вера» не в этом. И правда, это сугубо односторонняя вещь. И именно поэтому... Не стоит винить кого-то за предательство твоего доверия. Вера – не более чем управление своими чувствами. Подавление неприятных, болезненных сомнений в своей душе и доверие кому-либо. И поэтому мысли и истинная сущность объекта не имели к этому отношения. Ты сам решаешь верить. Ты сам пожинаешь плоды веры. А раз так, то и тебе нести за нее ответственность. Благодаря вере в чайку, Торо смог вырваться из плена бессмысленной и бесцельной жизни. Да, это был опасный и тяжелый путь, лишивший его Акари. Но все же вера в чайку помогла Торо обрести чувство полноценности. Он был подобен клинку, ржавевшему в ножнах, а затем получившему шанс проявить себя в бою. Так не для себя ли самого он занимался таким все это время? И если уж на то пошло, не ради ли своего же удовлетворения он стремился исполнить мечту чайки? Сугубо односторонние действия. Ну и пусть, так и должно быть. Он решил верить в самого себя. А раз так... Тору Акюра! На него опускался меч Альберика. Никакой вычурности, никаких сомнений. Удар настолько прямолинейный, что любо-дорого посмотреть. И в то же время устрашающе быстрый. Но Торо упорно двигался вперед. Поскольку он шел на смерть, то и концентрировался настолько, что находил самые оптимальные действия со скоростью, с которой не могла сравниться даже скорость рубящего удара Альберика. Раз от атаки нельзя защититься, то этого не нужно делать. Какова его цель? Не получить удар? Нет. Тогда зачем беспокоиться о том, что он пропустит его? Просто думай так. Если удар не помешает исполнить поставленную цель, то это победа. В последний момент, хотя нет, немного раньше, противник Альберика смог полностью разглядеть удар. Торо вскинул левый комбо-клинок, принимая меч Альберика. Но сила рубящего удара оказалась столь велика, что выбила стилет Торо из его руки, и клинок впился ему в плечо, едва изменив свою траекторию. Брызнула кровь, но Торо не остановился. Он потерял левый стилет, лезвие впивалось в его плоть и перепиливало кость. Но несмотря на дикую боль, Торо продолжал. И, наконец, вражеский клинок полностью отрубил левую руку Торо. Но пусть тот и взвыл от боли, Торо смог пробежать мимо Альберика. Потеря руки едва не выбила Торо из равновесия, но он силой удержался на ногах. И затем бросился на Чайку. На мгновение ему показалось, словно ее фигура раздвоилась. И более того, рядом с ней будто мелькнула фигура Акари. Зрительная галлюцинация, вызванная потерей крови? Или же ностальгические воспоминания о жизни, мелькающие перед глазами? Как бы там ни было, настал момент последнего прыжка. Торо уже не мог ни остановиться, ни изменить свою траекторию. У него уже не осталось на это сил. Чайка съежилась. Естественно, способности ее тела не могло хватить на то, чтобы увернуться от прыжка Торо. И тогда...